Глава 6. Первая. С Блэквудом судьба их вновь свела в мае 46-го, когда в Гензан с дружеским визитом прибыл американский эсминец Айдахо. Об этом визите было известно заранее, потому к нему готовились всем гарнизоном. На кораблях и торпедных катерах, что стояли в порту, драили до блеска медь, а за городом, где располагался палаточный лагерь одной из частей механизированного корпуса, посыпали дресовой дорожки. В день, когда прибыл эсминец, стояла на удивление хорошая погода, хотя в это время года обычно здесь дуют ветра, пригоняя с моря один ливневый циклон за другим. «Проклятые субтропики», — думал Жаков. «Каждый день дожди, дожди. Когда же выглянет солнце?» И вот оно выглянуло. В порт тогда пришло много народу. Среди встречавших в основном были военные, однако было немало и корейцев. В большинстве это были дети, в руках которых были веточки распустившейся сакуры и маленькие красные флажки. Под звуки полкового оркестра корабль медленно вошел в бухту, пробороздил ее своим острым килем и, ловко сманеврировав, пришвартовался к стенке причала. Команда эсминца выстроилась в длинную шеренгу в ожидании, когда по трапу поднимутся гости. Те не заставили себя ждать. Первым на борт поднялся начальник гарнизона, моложавый подполковник Болдин, командовавший танковым полком, что стоял за городом. За ним военный комендант, руководители города, кореянки, видимо, жены этих руководителей, с цветами. Среди этих гостей был Жаков, одетый в строгий двубортный костюм темно-синего цвета. Командир корабля, дождавшись, когда гости взойдут на борт, что-то громко гаркнул и, печатая шаг, устремился в их сторону. Опытным взглядом вычислив старшего, он остановился перед ним и, приложив два пальца к козырьку, что-то отрапортовал. Тут же за его спиной кто-то, чуть коверкая слова и с явным акцентом, заговорил по-русски. Капитан корабля приветствует дорогих гостей на борту судна и желает им здравия и благополучия. Услышав знакомый голос, Жаков насторожился. «Вот так встреча», — узнав в переводчике Блэквуда, изумился он. На этот раз тот был одет в цивильное. Видимо, так ему было удобнее. Он тоже узнал Жакова, при этом не выказал никакого удивления. Вместо этого приветливая улыбка тронула его губы. «Что же заставило его прибыть в Гензан?» — подумал Алексей. «Какое-то дело? Или у американцев не нашлось другого переводчика?» «Доктор Семенов, какая встреча!» Дождавшись, когда гостей поведут в кают-компанию, где уже был накрыт праздничный стол, остановил Жакова Биг Блэк. Алексей вздрогнул. «Какого черта?» Он оглянулся по сторонам, не видит ли его кто из знакомых. «А то возьмут, да ненароком назовут его по званию. И что тогда? Конец всякой маскировки?» Но это в его планы не входило. Он должен оставаться для Блэка все тем же военным историком Семеновым, иначе грош ему цена как контрразведчику. Надо было что-то делать. «О, Юджин, как я рад, что снова встретил вас!» Быстро справившись с волнением, воскликнул Жаков. «Я смотрю, вы тут за переводчика. Наверное, вы незаменимый человек, господин Кларк. Такое впечатление, что кроме вас никто в Америке русского не знает». Блэквуд принял его слова за шутку, засмеялся. «Я предлагаю пойти выпить за встречу», — предложил он Жакову, но тот вдруг решил вежливо отказаться. «Я бы рад, да не могу», — с сожалением произнес он. «А что случилось?» — не понял его Блэк. «Знаете ли, меня дела ждут». Не придумав ничего лучшего, заметил Алексей. «Случаем не амурные?» — подмигнул ему американец и расплылся в улыбке. «Нет, нет, совсем другое. Меня ждут в местном колледже, я там должен выступить с лекцией. Вы извините, но я пойду», — поторопился он покинуть опасное для себя место. «Надеюсь, мы с вами встретимся?» — спросил Блэк. «Ну, конечно, конечно», — уже на ходу произнес Алексей. «Мы непременно встретимся. Может быть, даже сегодня. Кстати, сколько дней вы намереваетесь пробыть в этом городе?» «Дня два, от силы три». «Впрочем, это зависит от капитана и, конечно же, от воли здешних властей», — он улыбнулся. «Вот и хорошо. Goodbye, Юджин. So long. До встречи, профессор», — помахал ему рукой разведчик. И только когда Жаков остался один, он смог спокойно вздохнуть. «Вот влип-то, вот влип», — покачал он головой. «Но кто? Кто мог знать, что этот Блэквуд появится в Гензане?» «Ладно, больше впросак он не попадет. будет действовать осторожно и осмотрительно. Усевшись в водительское кресло Виллиса, он стал издали наблюдать за тем, что творилось на пристани. А там вовсю шла гульба. Играл духовой оркестр, и люди танцевали вальс. А когда вдруг засвучало яблочко, тут же все бросались в пляс. Особенно старалась русская матросня. «Эх, яблочко, куда ты котишься? Уйдешь из дому, не воротишься». Солдатикам лучше давалась цыганочка. «Опа-на, опа-на! И пошла, родимая, и пошла!» Глядя на них, не смогли устоять и американцы. Крики, свист, топот десятков ног. «А ну давай, америкашки, веселее, веселее! Good, good! Russian good!» Корейцы наблюдали за этим весельем, разинув рты. Для них все это было внове. Но постепенно и их втянули в эту круговерть, и вот уже их черные макушки мелькали среди толпы, которая ревела на все голоса, охваченная веселым буйством праздника. Когда полковой оркестр выдохся, ему на смену пришел корабельный джаз. Зазвучал «Mackie Knife», и вся публика, глядя на то, как лихо выделывают коленцы матросики с Айдахо, тут же следом зашлась в африканских ритмах. И понеслась новая веселая волна вдоль причала, мимо пакгаузов, портовых кранов, туда вверх, где был город с его заботами и тревогами. Будто бы это уставшие от бесконечных переживаний люди наконец получили возможность встрепенуться и, сбросив с себя груз вечных проблем, начать новую жизнь. Отчаянное веселье посреди отчаявшейся от бесконечных войн планеты по имени Земля. Веселись, народ, время новое идет. А новое ли? «Степан! Эй, майор!» Жаков дождался, когда изрядно подгулявшая гензанская делегация сойдет на берег, и, улучив момент, позвал находившегося вместе со всеми военного коменданта Кашука. Это был довольно высокий, несколько неуклюжий моложавый офицер с большими карими глазами, над которыми темными кущами нависали необыкновенно густые смолистые брови. Раньше он служил в строевом отделе корпуса, но теперь неплохо себя чувствовал в новой должности. По крайней мере, Жакову легко было работать с ним. Мало того, что у него мозги были на месте, так он еще был отчаянным трудоголиком. Бывало, сутками мог пропадать в комендатуре, чтобы успеть решить все дела. А дел было не в проворот. Ведь, по сути, все городское хозяйство лежало на военном коменданте. Местное руководство пока не имело возможности обеспечить нормальную жизнь в городе, поэтому чуть что граждане бежали к майору. Дескать, это поможет. Не он, так его заместитель капитана Жако, как Алексея звали корейцы. Приходилось крутиться. То они вдвоем решали вопрос с завозом продовольствия и топлива в город, то какие-то конфликты между работодателями и рабочими улаживали, то порядок на улицах наводили. И это все помимо выполнения своих прямых обязанностей. Но что делать? Взялся, как говорится, за гуж, так не говори, что не дюж. Нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство и помогать людям. «Леша?» — удивился Кашук. «А ты почему не пошел с нами?» «Так надо», — нахмурив брови, жестко произнес Жаков. «Садись в машину, мне надо кое-что тебе сказать». «Зря ты, зря не пошел», — усаживаясь рядом с капитаном, говорил майор. «Нас там таким чифаном угостили, закачаешься. Даже виски выставили с кока-колой, понимаешь? А барышни такие там были, класс». «Нет, зря ты, однако». «Все, замолчи, лучше послушай меня», — перебил его Алексей. «Дело в том, что у меня тут незапланированная встреча произошла. Видишь, вон того веселого американца?» Он указал ему на человека в гражданском платье, который в разговоре с русскими широко жестикулировал руками. «Это капитан Блэквуд, сотрудник сеульского разведцентра CIC. Мы с ним познакомились, когда я в составе нашей военной делегации выезжал в Сеул. Но он не знает, что я контрразведчик. Для него я доктор Семенов, военный историк. Им я и должен для него остаться, усек? Но вот вопрос, как это сделать?» Он достал из бардачка пачку беломора. «Будешь?» — предложил он Кашуку. Они закурили. «Да что ты волнуешься?» — делая глубокую затяжку, сказал майор. «Как он может узнать, кто ты такой? Я же не пойду ему об этом и докладывать». «Ты нет, но найдутся другие. Ты думаешь, у него тут своих агентов мало? Увидит кто-то из них нас вместе. Вот и прокол». «А ты не попадайся ему на глаза», — посоветовал Кашук. Жаков покачал головой. «Да нет, брат, так у нас дела не делаются», — заметил он. «Коль вцепился в кого, так держи до конца». «А ты уже вцепился?» Нет еще, но надежда есть. Главное это, говоря нашим профессиональным языком, найти вербовочный подход. Этот человек очень многое знает. Так вот, я хочу знать то, что знает он. Врубаешься? А для этого... Неожиданно на его губах появилась улыбка. Кстати, вот говорят американцы на выпивку крепкие. Ну а этот Кларк в прошлый раз быстро сломался. А почему вдруг Кларк? Ты же назвал его по-другому, не понял майор. Это он так мне представился, пояснил Алексей. Так вот я и говорю, его можно легко споить. Однажды мне это уже помогло. Ну, Степа, думай, думай, что мне делать. Жаков хлопнул майора по плечу. Может, баньку гостям устроить с хорошей выпивкой? Глядишь, и развяжется у этого Кларка язычок. Ну а я тут как тут со своим вербовочным предложением. Ведь, что ни говори, а русская банька чудеса творит. Это точно, усмехнулся Степан. Знаешь, однажды в такой баньке да под водочку я даже свою будущую жену-девственницу ломал. Так ни в какую, а там... Воспоминания всколыхнули в нем чувства, и он вздохнул. Ладно, говорит. Коль надо, помогу. Сейчас же отправлюсь в бригаду. Знаешь, какую они там баньку отгрохали? Закачаешься. Вот и хорошо, поезжай, — обрадовался Алексей. А я пока за этим Блэквудом послежу.